Глава 4. Уинстон осматривал маленькую убогую комнатушку над лавкой мистера Черрингтона. У окна огромная кровать, застеленная рваными одеялами с неприкрытым подголовником. Старинные часы с 12-часовым циферблатом тикают на каминной полке. В углу на раскладном столике из полумрака слабо поблескивает стеклянное пресс-папье, которое он принес сюда в прошлый раз. На каминной решетке стояли помятая жестяная керосиновая лампа, кастрюля и две чашки. Об этом позаботился мистер Черрингтон. Уинстон зажег горелку и поставил кастрюлю с водой кипятиться. Он принес полный пакет кофе «Победа» и сахариновые таблетки. Стрелки часов показывали 17:20. На самом же деле было уже 19:20. Она придет в 19:30. Глупость. Какая глупость. Сердце говорило ему, сознательная, беспричинная, самоубийственная глупость. Из всех преступлений, которые мог совершить член партии, это скрыть труднее всего. В действительности, идея впервые посетила его в форме видения. Пресс-папье, отражающееся в крышке раскладного столика. Как он и предполагал, мистер Чаррингтон легко согласился сдать комнату. Он явно был рад тем нескольким долларам, которые ему принесла сделка. Он не выглядел шокированным и не начал оскорбительно подмигивать, когда выяснилось, что Уинстон хочет снять комнату для любовных свиданий. Вместо этого, глядя куда-то вдаль, он завел разговор на общие темы. Причем столь деликатно, что создавалось впечатление, будто он почти и невидим. Уединение, как он сказал, это ценность. Каждому нужно место, где он мог бы иной раз побыть один. И когда у кого-то есть такое место, всем остальным, кто знает о нем, следует просто из чувства приличия держать это знание при себе. Казалось, он почти растворился в воздухе, как он умел это делать, когда добавил, что в доме два выхода, один из которых ведет на задний двор и затем дальше, в переулок. Под окном кто-то пел песню. Уинстон выглянул, укрывшись при этом за кисейной занавеской. Июньское солнце все еще высоко стояло в небе, и на залитом его лучами дворе внизу суетилась между корытом и бельевой веревкой огромная женщина. Основательная, словно нормандский столб с коричнево-красными руками, в фартуке из мешковины, болтающимся на лямках, она развешивала целую охапку белых квадратных тряпиц, в которых Уинстон опознал детские пеленки. Всякий раз, когда рот ее освобождался от бельевых прищепок, она затягивала мощным контральто. «Ах, эти безнадежные давние мечтания! Они прошли, как тот апрельский день, но голос твой вновь пробудил воспоминания, на сердце опустив надежды тень». Эту мелодию последние несколько недель распевал весь Лондон. Одна из бесчисленных песенок, подобная тем, что специально для пролов публиковало особое подразделение департамента музыки. Тексты к песенкам такого рода сочинялись без какого-либо человеческого вмешательства, с помощью устройства под названием «версификатор». Но женщина пела настолько мелодично, что ужасная чепуха звучала почти приятно. Он слышал голос женщины и шарканье ее башмаков по каменной плитке, детские крики на улице, а где-то вдалеке слабый гул транспорта. Сама же комната казалась на удивление тихой по причине отсутствия телеэкрана. Глупость. Глупость. Какая глупость, снова подумалось ему. Часто встречаться здесь несколько недель и не попасться просто немыслимо. Но искушение иметь тайное местечко, по-настоящему собственное, в доме, и притом рядом, было слишком велико для них обоих. В течение некоторого времени, после того, как они побывали на колокольне в церкви, им никак не удавалось организовать новую встречу. Накануне недели ненависти сильно удлинили рабочий день. Оставалось еще больше месяца, но ведущиеся обширные и сложные приготовления требовали дополнительных усилий буквально от каждого. В конце концов, они оба сумели взять выходной в один и тот же день после обеда. Они договорились отправиться на полянку в лесу. Накануне вечером они на коротке встретились на улице. Как обычно, Уинстон почти не смотрел на Джулию, двигаясь навстречу ей в толпе, но и бегло брошенного взгляда хватило, чтобы понять. Она бледнее, чем всегда. «Ничего не получится», – пробормотала она, как только приблизилась на безопасное, по ее мнению, расстояние для разговора. «Я имею в виду завтра». «Что такое?» «Завтра днем не могу прийти». «Почему?» «О, да все как всегда. На этот раз начали рано». На мгновение он дико рассердился. За месяц их близкого знакомства природа его желания изменилась. Вначале в нем было мало настоящей чувственности. Их первый акт любви стал просто волевым действием. Но уже во второй раз все пошло по-другому. Аромат ее волос, вкус ее губ, гладкость кожи словно вошли в него. А может, окружили его особым ореолом. Она стала для него физически необходимой. Чем-то, чего он не просто хотел, а на что, как ему казалось, имел право. Когда она сказала, что не сможет прийти, у него возникло чувство, будто она его обманывает. Но именно в этот момент толпа прижала их друг к другу, и их руки случайно встретились. Она быстро сжала его руку кончиками пальцев, и этот жест показался ему проявлением не столько желания, сколько просто любви. Он вдруг подумал, что когда ты живешь с женщиной, без таких разочарований не обойтись. Это нормальная, повторяющаяся время от времени ситуация. И глубокая нежность, никогда не испытываемая им прежде, внезапно охватила его. Ему захотелось, чтобы они были женаты уже лет 10. Он хотел гулять с ней по улицам, как сейчас. Но только открыто. И без страха. Говорить о простых вещах, покупать всякую ерунду для домашнего хозяйства. А более всего он мечтал о каком-нибудь местечке, где они могли бы оставаться вдвоем и не воспринимать каждую встречу как обязанность заняться любовью. Но не в эту минуту. А на следующий день ему снова пришла в голову мысль об аренде комнаты у мистера Чаррингтона. Когда он поделился задумкой с Джулией, она почему-то сразу же согласилась. А ведь они оба знали, это безумие. Будто они намеренно делают шаг к могиле. Сидя в ожидании на краю кровати, он снова подумал о подвалах Министерства любви. Любопытно. Как предопределенный ужас то входит в твое сознание, то покидает его. А ведь там, в будущем, тебя поджидает неминуемая смерть, и это так же верно, как то, что за 99 идет 100. Никому смерти не избежать, но можно ее отсрочить. Однако вместо этого ты снова и снова таким сознательным и диким поступком сам сокращаешь время ее наступления. Вот послышались быстрые шаги на лестнице. Джулия влетела в комнату. Она принесла с собой сумку для инструментов из грубой коричневой парусины. Такую, с какой, как он иной раз видел, она ходила туда-сюда по министерству. Он бросился обнять ее, но она поспешно отстранилась, отчасти потому, что все еще держала сумку. «Секундочку», — сказала она. «Хочу показать тебе, что я принесла. Это ты притащил отвратительный кофе Победа?» «Конечно ты. Отнеси его обратно, он нам не нужен. Смотри-ка сюда». Она встала на колени, открыла сумку и выбросила гаечные ключи и отвертки, лежащие сверху. Под ними находилось несколько аккуратных бумажных пакетов. Первый пакет, который она протянула Уинстону, вызвал у него странное, но смутно знакомое ощущение. Он был наполнен каким-то тяжелым, похожим на песок веществом, который проминался под пальцами всякий раз, когда ты его трогаешь. «А это не сахар?» – спросил он. «Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот еще батон хлеба. Правильного белого хлеба, а не этой чертовой подошвы. И маленькая баночка варенья. А еще банка молока, и вот, смотри, вот чем реально горжусь. Мне пришлось завернуть это в мешковину, потому что...» Ей не нужно было объяснять ему, почему она завернула это в тряпку. Запах уже успел распространиться по комнате. Густой, насыщенный аромат, который казался атрибутом его раннего детства, и с которым он однажды случайно встретился совсем недавно. Вдруг им потянуло из прохода перед тем, как захлопнулась дверь. Он таинственным образом проник на оживленную улицу, ощущался все мгновение и снова исчез. «Это кофе», — пробормотал он. «Настоящий кофе». «Кофе для членов внутренней партии. Тут целый килограмм», — заметила она. «Как ты ухитрилась все это достать?» «Продукты для членов внутренней партии. Эти свиньи ни в чем не знают отказа. Ни в чем». «Но, конечно, рядом кормятся официанты, прислуга и прочий персонал. Смотри, у меня еще и маленький пакетик чая есть». Уинстон опустился на корточки рядом с ней. Он надорвал уголок пакетика. «Настоящий чай. Не лист черной смородины». «В последнее время чая много. Вроде как Индию захватили или что-то в этом роде», — неопределенно сказала она. «Послушай, дорогой, я хочу, чтобы ты отвернулся на 3 минуты. Иди и сядь с другой стороны кровати. Только не подходи слишком близко к окну. И не поворачивайся, пока я не скажу». Уинстон рассеянно смотрел сквозь кисейную занавеску. Внизу во дворе краснорукая женщина все еще продолжала ходить то туда, то сюда, от корыта к веревке и обратно. Она вытащила изо рта 2 очередных прищепки и с чувством запела. Все говорят, что время лечит. Все говорят, что можно все забыть. Но стоит вспомнить твои сладкие речи, и сердце будет долго-долго ныть». Видимо, она знала эту глупую песенку наизусть. Ее голос плыл вверх, распространяясь в сладком летнем воздухе, мелодичный голос, наполненный нотками какой-то счастливой печали. Возникло ощущение, что она хотела бы, чтобы этот июньский вечер не кончался, чтобы запас одежды был неисчерпаемым, чтобы она тысячу лет оставалась здесь, развешивая пеленки и напевая глупые слова. Ему вдруг пришел в голову любопытный факт. Он никогда не слышал, чтобы член партии вдруг запел сам для себя. Это казалось легким нарушением ортодоксальности, опасным чудачеством вроде того, когда ты говоришь сам с собой вслух. Возможно, лишь тем, кто на грани голода, есть о чем петь. «Можешь поворачиваться», — сказала Джулия. Он повернулся и не сразу узнал ее. На самом деле он ожидал увидеть ее обнаженной, но она не была обнажена. То, что произошло, было более чем удивительно. Она накрасилась. Должно быть, она заскочила тайком в один из магазинчиков в пролетарском квартале и купила полный набор косметики. Губы ее приобрели насыщенный красный цвет. Щеки она нарумянила, а нос припудрила. А еще она чем-то провела вокруг глаз, и они стали ярче. Не очень умелый макияж, но и Уинстон не был знатоком в этих делах. Он никогда не видел и даже представить не мог партийную женщину с косметикой на лице. Джулия выглядела просто потрясающе. Несколько цветных мазков в нужных местах, и она стала не только намного красивее, но и гораздо женственнее. Ее короткая стрижка и мальчишеский комбинезон только добавляли выразительности. Когда он обнял ее, в ноздри ударила волна искусственной фиалки. Он вспомнил полумрак подвальной кухни и рот-пещеру той женщины. Те же духи, которыми пользовалась та, другая. Но в данный момент это не имело значения. «И духи!» — воскликнул он. «Да, дорогой, и духи. Знаешь, что я еще собираюсь сделать? Я достану себе настоящую женскую юбку и надену ее вместо этих проклятых штанов. Я надену шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я хочу быть женщиной, а не партийным товарищем». Они сбросили одежду и улеглись на огромную кровать красного дерева. Он впервые разделся в ее присутствии. До сих пор он слишком стыдился своего бледного и тощего тела с варикозными венами, выступающими на икрах, и бесцветного пятна на лодыжке. Простыней не постелили. Но одеяло, на котором они лежали, было потрепанным и мягким, а размеры кровати и пружинистый матрас безмерно удивили обоих. «Уверена, тут куча клопов. Но какая разница?» — сказала Джулия. «Сегодня не увидишь двухспальных кроватей, разве что в домах пролов». Уинстон иногда спал в такой, когда был мальчишкой. А вот Джулия, насколько она помнила, никогда на двуспальной кровати раньше не лежала. Они ненадолго уснули. Пробудившись, Уинстон заметил, что стрелки часов подбираются к 9. Он не пошевелился, потому что Джулия спала, положив голову на локоть его руки. Большая часть макияжа сейчас находилась на его собственном лице и на валике кровати. Но легкие пятна румян все еще подчеркивали красоту ее скул. Желтый свет заходящего солнца падал на ножки кровати и освещал камин, где бурно кипела вода в кастрюле. Женщина во дворе перестала петь, но с улицы доносились негромкие крики детей. Ему стало интересно. Тогда, в уже отмененном прошлом, люди лежали вот так на постели прохладным летним вечером, мужчина и женщина без одежды, занимаясь любовью, когда хотят, разговаривая о чем хотят и не думая, что надо вставать. Просто лежали и слушали мирные звуки, доносящиеся снаружи. Разве было такое время, когда это считалось нормальным? Проснулась Джулия, она потерла глаза и, приподнявшись на локте, посмотрела на примус. «Половина воды выкипела», — сказала она. «Я сейчас встану и сделаю кофе. У нас есть еще час. В какое время выключают свет в квартирах?» «В 23:30». «В общежитии в 23. Но надо прийти пораньше, потому что... Эй! Пошла отсюда, тварь!» Она вдруг перегнулась с кровати, схватила ботинок с пола и, по-мальчишески, отведя руку, швырнула им в угол. Точно так же, как она однажды утром на двухминутке ненависти бросила словарь в Гольдштейна. «Что там?» – удивленно спросил он. «Крыса. Я увидела, как она высунула из панели в стене свой поганый нос. Там у нее нора. Но в любом случае я ее хорошо напугала». «Крысы», — пробормотал Уинстон. «Прямо в комнате». «Да их повсюду полно», — равнодушно заметила Джулия, снова ложась. «У нас они в общежитии, в кухне живут. Некоторые районы Лондона ими просто кишат. Знаешь, что они на детей нападают? Да-да. На иных улицах женщины малыша и на 2 минуты не решаются одного оставить. Особенно опасны огромные коричневые. А эти ужасные твари всегда...» «Не продолжай», — сказал Уинстон, крепко зажмурив глаза. «Мой дорогой, да ты весь белый. Что случилось? Тебя тошнит?» «Самое страшное на свете — крысы». Она прижалась к нему и обвила его ногами и руками, будто стараясь согреть его теплом своего тела. Он не сразу открыл глаза. Еще несколько мгновений ему казалось, что он погрузился в ночной кошмар, который преследовал его на протяжении всей жизни. И всегда одно и то же. Он стоит перед стеной темноты, а за ней нечто невыносимое. Нечто слишком отвратительное, чтобы посмотреть на него. Во сне он понимал, что все это самообман, потому что на самом деле ему известно, что скрывается за темной стеной. И приложив смертельное усилие, подобное тому, какое требуется, чтобы выкрутить часть собственного мозга, он мог бы вытащить это на свет. Он всегда просыпался, так и не посмотрев. Но кошмар как-то был связан с тем, о чем говорила Джулия, когда он ее прервал. «Извини», — сказал он. «Я в порядке. Я просто крыс не люблю. Вот и все». «Не волнуйся, дорогой. У нас здесь не будет этих мерзких тварей. Перед уходом я заткну дыру мешком, а когда мы придем сюда в следующий раз, я принесу немного гипса и замажу все как следует». И вот уже приступ черной паники почти забыт. Немного стыдясь, он сел к изголовью. Джулия встала с кровати, натянула комбинезон и сварила кофе. Аромат, поднимавшийся из кастрюльки, был столь сильным и восхитительным, что им пришлось закрыть окно, дабы кто-нибудь снаружи не учуял его и не заинтересовался. Кофе отличался не только потрясающим вкусом, но и шелковистостью текстуры, которую ему придавал сахар. За годы сахарина Уинстон почти забыл, какой он. Сунув одну руку в карман и держа кусок хлеба, намазанный вареньем, в другой, Джулия расхаживала по комнате. Она скользнула равнодушным взглядом по книжному шкафу, пояснила, как лучше всего починить раскладной столик, и плюхнулась в потертое кресло, чтобы оценить, насколько оно удобное. А затем начала с нисходительным удивлением изучать нелепый 12-часовой циферблат. Она положила стеклянное пресс-папье на кровать, чтобы лучше рассмотреть его при свете. Он взял его у нее из рук, и вид мягкого стекла дождевой воды, как всегда, очаровал его. «Что это? Как ты думаешь?» – спросила Джулия. «Не думаю, что что-то полезное. Я хочу сказать, что не думаю, будто им когда-нибудь пользовались». Именно это мне в нем и нравится. Маленький обломок истории, который забыли изменить. Это послание столетней давности, если знаешь, как его прочитать. А эта картина? Вон там. Она кивком указала на гравюру, висевшую на стене напротив. Тоже столетней давности? Старше. Осмелюсь предположить, что ей 200 лет. Кто знает. Сегодня ничей возраст невозможно определить. Она подошла поближе, чтобы рассмотреть. «Вот откуда эта тварь высовывала свой нос», — сказала она, пиная стенную панель прямо под картиной. «Что это за место? Я его уже где-то видела». «Это церковь. По крайней мере, ею была. Называлась Сен-Климент Датский». Ему вспомнился отрывок из стихотворения, которому его научил мистер Чаррингтон, и он с некоторой ностальгией добавил: «Апельсины и лимоны, слышатся Климента звоны». К ее удивлению, она подхватила: «Колокол Сен-Мартина требует 3 фартинга, а заплатишь мне ли?» – зазвенел Олд Бейли. «Не помню, как дальше. Только конец. Вот свеча, иди в кровать, это нож, тебе не сдобровать». Словно 2 половинки порванной банкноты, служащей паролем. Но добавилась еще одна строчка про звон Олд Бейли. «Может получиться вытащить еще что-то из памяти мистера Чаррингтона, если правильно подойти к этому делу». «Кто тебя научил?» – спросил он. «Мой дедушка. Он рассказывал мне этот стишок в детстве. Его распылили, когда мне 8 было. Как бы это ни было, он исчез. Интересно, как лимон выглядит?» – вдруг почему-то добавила она. «Апельсины я видела. Желтые круглые фрукты с толстой кожурой». «А я лимоны помню», — заметил Уинстон. «В 50-е они были очень даже распространены. Такие кислые, что зубы от одного запаха сводило». «Держу пари, что за этой картиной клопы живут», — сказала Джулия. «Надо мне ее снять и хорошенько там помыть. Думаю, нам скоро пора уходить. Я должна еще краску смыть. Какая скука! А потом сотру у тебя с лица помаду». Уинстон полежал еще несколько минут. В комнате темнело. Он повернулся к свету и вгляделся в стеклянное пресс-папье. Неизменный интерес у него вызывал не кусочек коралла, а само стекло. Такое глубокое и при этом прозрачное, как воздух. Казалось, оно похоже на небесный свод, раскинувшийся над крохотным миром, имеющим свою атмосферу. У него было ощущение, будто он может попасть внутрь мирка, а на самом деле он уже внутри. Вместе с кроватью красного дерева и раскладным столиком, вместе с гравюрой на стали и самим же пресс-папье. Последнее и было той комнатой, где он находился, а коралл являлся жизнью Джулии и его, Уинстона, запаянной в вечности, хранящейся в сердце хрусталя.